и, наклонясь под кусающим щеки ветерком, рысцой устремились к трапу. Но не тут-то было. Из самолета вышла стюардесса в оренбургском платке, аэрофлотской шинели и меховых ботиках. Минуту, посадки нет. Почему? В самолете уборка. Действительно, за ее спиной в открытой двери самолета была видна толстая в тулупе фигура уборщицы, которая махала там веником, подметала салон. Честно говоря, я никогда не думал, что самолеты подметают вениками. Ведь в то время уже были пылесосы. Но куда денешься, тот самолет подметала уборщица, и делала она это с той стервозной медлительностью угнетенной пролетарки, которая свойственна большинству уборщиц и продавщиц нашей страны. И все бесконечное время этой уборки мы терпеливо стояли снаружи, на голом летном поле, продуваемом ядреным крещенским ветерком. Минут примерно через 10 к трапу подкатил еще один автобус. Из него вывалилась шумная, человек 20, группа инопланетян. То есть, простите, иностранцев. Но в те годы это было одно и то же. Если, конечно, считать землянами не их, а нас, одетых в москвошлеевские пальто, полушубки, кожухи, кроличьи шапки-ушанки и меховые бутсы. На иностранцах же, даже на мужчинах, были длинные лисьи и норковые шубы, изысканные шведские дубленки, легкие туфли или высокие сапожки и никаких головных уборов. Весело щебеча по-французски, они двинулись к трапу, но и им преградила дорогу строгая стюардесса. Стоп! Посадки нет. Французы в недоумении воззрелись на свою переводчицу, та перевела, хотя особой нужды в переводе не было. Сверху из открытой двери самолета злой веник уборщицы гнал на трап клубы пыли. Стали на нас беглые взгляды, а мы зырились на них в упор и в открытую, как и подобает аборигенам. Было что-то воистину символическое в этой картине. Новенький Ту-134 на фоне заснеженного и по-российски пустынного пейзажа, под самолетом роскошные и ухоженные иностранцы по одну сторону трапа и хмурая толпа совков-аборигенов по другую, а наверху уборщица с пыльным веником. Минуты. Три созерцания этой картины. Интересно, когда у французов начнут... Ага, уже танцует в своих туфельках. Я вдруг сообразил, что это, скорее всего, труппа театра «Комеди Францез», о гастролях которой вчера говорили по телевизору. У них гастрольное турне по стране. А привезли они, кажется, Тартюфа и Милого Больного, которых будут играть в Малом театре. Своей догадкой я стал еще пристальнее разглядывать французов, пытаясь определить, кто же из них играет Тартюфа. Впрочем, вру. Но зачем я вру? С первой минуты появления этих французов я не сводил глаз высокой, стройной и самой юной, лет 20 блондинки с живым и полным жизни лицом, ярко под Лайзу Минелли, накрашенными глазами и огромными черными ресницами. На ней был короткий лисий жакет, черные бархатные брюки-клеш и туфли на каблуках. И она чуть ли не на голову возвышалась над мужчинами той труппы, но дело было не в ее росте или стройной фигуре, а в каком-то лихом, веселом, жизнерадостном потоке энергии, которая, словно пульсируя, исходила от ее лица, смеха и жестов. А мне в ту пору было 35, и летел я в Вильнюс ни больше, ни меньше, как по личному приглашению Донатаса Баниониса. что, как мне в то время казалось, означало решительный перелом в моей киношной карьере.